Осень. 1. Юлий Генрихович Тон застрелился в конце октября на берегу озера Саид-Куль. Осень стояла теплая. На озерах под Туренью охотники подкарауливали последние стаи гусей и уток, собиравшиеся для перелета на юг. В субботу Юлий Генрихович с приятелями уехал на Саид-Куль, переночевал с ними в охотничьей избушке, а на рассвете, когда собирались на утреннюю зорьку, отошел в заросли ольшаника. Там он поставил свою тулку прикладом в жухлую траву, нагнулся и нажал на оба спуска. Заряды крупной дроби нулевки попали ему в висок. Когда Юлия Генриховича хоронили, вместо головы у него был белый кокон. Виден был лишь костлявый подбородок с седыми колючками и нижняя губа, синяя, впалая. Стасику казалось, что здесь какая-то нелепость, обман, подмена. Что в узком, очень длинном гробу лежит не Юлий Генрихович, а кто-то совершенно незнакомый. Может быть, вообще не человек. Руки лежавшего были тоже незнакомые, желтые, застывшие. От гроба пахло сырыми досками и едкой краской, которую эти доски, наспех, неаккуратно, вымазали. Сквозь жидко-красный слой проступали сучки и заусеницы. Юлий Генрихович лежал дома двое суток, в комнате с завешенным пеленкой зеркалом. Стасик ночевал у соседки тети Жени, но днем старался быть поближе к маме. Мама в первый день сильно плакала, а потом как-то нехорошо успокоилась, будто закаменела. Стасик за нее боялся. А большого горя он не испытывал, только страх и печальное удивление. В последний месяц своей жизни Юлий Генрихович беспробудно пил. Он любил выпить и раньше, но знал меру, и после четвертинки обычно становился оживленным, разговорчивым. Случалось, конечно, что он скандалил, ругался с мамой, но это зависело не от водки, а просто от его настроения. Выпивка же, наоборот, делала его добрее. Но в конце сентября он запил глухо и безнадежно. Приходил поздно, еле-еле держался на ногах. В ответ на мамины упреки сипло говорил «заткнись» и добавлял какую-нибудь гадость. Валился на кровать и мычал во сне. Мама ложилась тогда на Стаськину кушетку, а он сам на пол, на тощий тюфячок и укрывался маминым полушубком. В комнате стоял тяжкий дух водки и грязного тела. Маленькая Катюшка в такие ночи почти не спала, плакала не переставая. Мама и Стасик по очереди качали кроватку. А Юлий Генрихович вставал утром сумрачный, глухо молчащий. Брился, приглаживая щеточкой свой пробор, сам кипятил себе чайник. Съедал, запивая кипятком без заварки свою хлебную порцию, и уходил. Иногда он пил и дома. Один или с новым приятелем по фамилии Коптелов. Юлий Генрихович называл его Коптелыч. Это был маленький морщинистый дядька, весь какой-то дряблый. Слезящиеся глазки, бесцветные, прилипшие к лысине волосинки, дребезжащий голосок, хлюпающие резиновые сапоги, от которых противно пахло. Работал он где-то завхозом. Мама терпеть не могла Коптелыча, еле-еле здоровалась, когда он приходил. Но Коптелыч не обижался, хихикал, пытался шутить. «Вы уж, Галина Викторовна, не ругайте своих мужичков, не прогоняйте, голубушка!» Стасика пытался гладить по голове, тот шарахался. Пил Коптелыч наравне с Юлием Генриховичем, но почти не пьянел, только голосок у него дребезжал сильнее. Однажды, когда у отчима был редкий момент протрезвления, мама сказала: «Зачем ты с ним якшаешься? Он же наверняка это... с теми знается. Я видел его на улице с одним, который там работает, который однажды нашу работу в библиотеке проверял». Юлий Генрихович ответил с тяжелым равнодушием: «А я знаю, я все знаю». «Потому и пьешь?» — помолчав, тихо спросила мама. «Они меня уже два раза вызывали. С работы». Мама выдохнула еле слышно. «Господи, зачем? Все ведь выяснено. Ты же совсем ни в чем. Чего им надо?» «Кабы знать, чего». В голосе отчима появилось то насмешливо-болезненное удовольствие, с которым он раньше рассказывал о своих страданиях. «Ласковые беседы ведут вокруг да около. Может, копают чего, может, в сексоты планируют». «Господи». «Господи тут ни при чем. У них свой Господь Бог. Ты вот что, дай-ка мне лучше тридцатку. Последний раз». «Юлик, последние деньги ведь». «Ну, не ври, не ври. — сказал он добродушно. «У тебя припрятано, я знаю». Мама больше не спорила. Дала. А вечером Юрий Генрихович заявился с Коптелычем. Оба уже хлебнувшие, но не очень. Мама встретила их не сердито, даже с Коптелычем на сей раз поздоровалась нормально. «Садитесь ужинать, я картошку пожарила». Коптелыч, однако, скромненько притулился у двери, накрытом мешковиной сундуке, а Юрий Генрихович сел у стола, не снимая ватника. Сказал, глядя себе в колени. «Ты вот что. Наши в метро собираются, чтобы насчет поездки поговорить. На озеро. Ты это... 50 рублей мне еще надо». «Метро» — так называли забегаловку в подвале на углу Метростроевской и Первомайской.